Примечание. Иосиф Абрамович Кассирский. Рональд Росс и малярийная проблема. Медгиз. 1937. Да ведь это точнейшее определение исаевской натуры. Росса мало занимали события, разыгравшиеся в России в 1917 году. Но борец-инноватор, он уловил в революции ее волевое начало. И 3 года спустя, настаивая в Лондоне на необходимости самых решительных мер против малярии в одной из британских колоний, Росс требовал революционного подхода к делу. «It was sanitary bolshevism», – писал он о действиях, которые сам успел предпринять в этой колонии. «Большевизм в санитарии». Ах, как хорошо понимал профессор из Самарканда своего знаменитого собрата. У 2 тропических врачей был еще один сближающий их мир – мир прекрасного. Майор Росс, которого военное начальство в Мадрасе считало офицером средних способностей, работал по 18 часов в сутки. Многочисленные страсти раздирали его. 32 годам он был уже автором 2 стихотворных драм, ряда новелл, философских пьес, комедий, сборника сонетов и большого фантастического романа. Полковой врач имел также обыкновение несколько часов в день проводить за фортепиано. Ему принадлежит несколько симфоний. Он брал уроки живописи, а Россовые исследования по алгебре и тригонометрии получили одобрение специалистов и публиковались в математических журналах. Были у литератора, музыканта и математика Росса свои успехи и провалы. Биографы не без основания называли его великим дилетантом. Не станем забывать, однако, что слово «дилетант» происходит от латинского глагола «дилетаро» – «наслаждаюсь». Наслаждаться, широко используя палитру духовных радостей, тоже талант, и далеко не всем от природы данный. Впрочем, сам Росс более всего гордился тем, что через многосложную и многотрудную жизнь свою сумел пронести художественное, романтическое восприятие окружающего мира, природы. Эту редкую и прекрасную черту помнят и те, кто знал доктора Исаева. Художникам, не умеющим рисовать, полушутя, но очень точно назвала Леонида Михайловича одна из сотрудниц института. Кстати, сама профессиональная художница. Рисовать он не умел, но острота, с которой наслаждался прелестью ландшафта, архитектуры и просто цветка, выдавала художника. Красивый закат или неожиданная форма скал – вызывали у него бурный взрыв эмоций, стремление вовлечь в круг своих переживаний всех окружающих. Если директор ехал с сотрудниками в машине, он не умолкал ни на минуту. «Обратите внимание на это облако! Смотрите, как оно золотится, как переливается! А горы! Таких красок я еще ни разу не наблюдал!» Весенним днем где-нибудь на перевале остановит машину. «Видите эту поляну? Великолепно! Нельзя пропустить такую красоту! Пойдемте пить чай среди маков!» Недавно один издательский работник в Москве с грустной иронией признался мне: «Я, знаете ли, люблю природу, но во время отпуска». Пожалуй, для большинства горожан это наиболее точная формула их взаимоотношения с ширью лесов и полей. Мы охотно воспринимаем прекрасное, если только при этом от нас не требуют никаких дополнительных усилий. Можно говорить о лени, пассивности, но главная беда в том, что в общем-то в мире редки натуры, одаренные подлинной художественной страстью. Исаев был одним из тех, кто на пути к прекрасному не признавал никаких препятствий. После целого дня, проведенного в Кызылкумах, где-нибудь возле кишлака Калям, 75-летний ученый лезет на высоченный бархан, чтобы полюбоваться закатом. Истомленные спутники, каждый из них по возрасту годился директору во внуки, располагаются на отдых у подножия бархана. И оттуда, сверху, стоя как средневековый воин в литых доспехах из солнечной бронзы, Исаев кричит им то ли восхищенно, то ли гневно: «Вы, избалованные счастливцы, каждый день можете любоваться такой прелестью, но вы не умеете ценить свое счастье. Слышите, не умеете!» Зоолог Владимир Васильевич Ковдышев вспоминает: «В поездках Леонид Михайлович был чрезвычайно интересен, знал территорию отлично, до мелочей, и любил смотреть. Он напоминал страстного коллекционера гравюр или марок. Вот в тысячный раз разложены, собранные за жизнь богатства. Любовно, сознанием разглядывает собиратель каждый объект, находя новые интересные детали, припоминая обстоятельства находки или приобретения. Так и Леонид Михайлович относился к ландшафту, но с одним важным преимуществом перед коллекционерами. Объект коллекционирования мертв, он может только стареть и разрушаться. Стареет и коллекционер. А ландшафт живет, молодеет, изменяется к лучшему. Какая радость перебирать, пересматривать вновь и вновь эту сокровищницу природы». Примечание. Письмо к автору от 7 октября 1967 года. «Для обывателя смотреть – занятие пассивное, для художника – акт творчества. Смотреть – это только начало. От досужего наблюдателя творец отличается тем, что жаждет немедленно запечатлеть увиденное, сохранить мгновенно мелькнувшую красоту для себя и других». Исай всю жизнь искал форму, в которой наиболее точно могли бы отливаться его художественные впечатления. Его записные книжки 10-20-х годов полны заметок, карандашных набросков. Он много ездил тогда: Кавказ, Средняя Азия, старые русские города, Суздаль, Владимир, Ростов. На листках блокнота пытался передать, как выглядит пустыня возле Мерва, кавказские горные дороги, как свет и тень сменяются на белом резном камне старинного собора. Словами всего не передашь, и автор заполняет страницы рисунками. Рисунков много, но они наивны, беспомощны. Исаев, конечно, понимает, насколько далеко то, что он видит в жизни, от того, что выходит из-под карандаша. Понимает, но упорствует. Вечный спорщик хочет переспорить собственную природу. Не одолев живопись в лоб, ищет обходных путей. Очередной пейзаж напоминает детскую картинку для раскраски. Равно беспомощный и страстный, художник стрелками и надписями дополняет рисунок. Здесь зеленое, там оранжево-красный склон. Очевидно, тогда же, в 20-х, Леонид Михайлович начал писать стихи. Писал, как и рисовал, тайком. Заветные тетради попали в руки родственников только после его смерти. По теме стихи подобны рисункам.